Глава третья. Я шагала к выходу, держа спину прямо, а подбородок гордо приподняв вверх. Никто не посмеет сказать, что Валери Снарк, дочь своего отца и адепт боевого факультета, не умеет держать удар. Не плевать, что люди, с которыми я училась, тренировалась и жила бок о бок 3 года, оказывается, втайне ненавидели меня всего лишь за то, что я женщина. Обидно, но не смертельно. «Вау! Вау! Стой же!» Рил догнал меня почти у дверей. Непослушные рыжие вихры не могла пригладить ни одна расческа, а пронзительно синие глаза сверкали. Даже веснушки, разбросанные по всему лицу однокурсника, сейчас казались темнее. «Чего тебе, Тьери? Тоже станцевать со мной хочешь?» — в лоб спросила я. Хотелось проявить безразличие, но голос предал, и вышло слишком эмоционально и зло. Наверное, на Тьери обижалась сильнее, чем на других, ведь с ним мы общались довольно близко. Я даже привыкла считать его другом. «Станцевать?» — вдруг выпалил он, но осекся. «То есть я хотел сказать, я бы не возражал, но, Вал, я не об этом». «А о чем ты, Рил? Тоже, как Клири считал, что женщине не место среди боевиков, и посмеивался у меня за спиной?» «Что?» — опешил парень. «Он тебе так сказал?» «Значит, Ид еще больше идиот, чем я думал. Я хотел сказать, что не знал о дурацком пари. Иначе обязательно бы предупредил тебя. И поверь, никто не считает тебя недостойной. Наоборот, за эти 3 года все увидели, чего ты стоишь. Вал, ты лучший адепт нашего факультета. Разве это не показатель?» Я пожала плечами. Пожалуй, в словах Рила был свой резон. Нельзя всех грести под одну гребенку. Я вполне сносно сосуществовала со всеми, кроме элитарного круга избранных, в котором и тусовался Клери. Но разве меня это расстраивало? Нет. Воспринимала как факт и жила себе дальше. Так что изменилось. Даже в моих чувствах Итан узнал вовсе не сегодня. Если ты сейчас уйдешь, то покажешь этим снобам, что они выиграли, твердо произнес Тьери. А я вдруг посмотрела в ту сторону, где оставила согнутого Клери. Конечно, он уже пришел в себя, разогнулся и расточал бездну обаяния в кругу адепток с разных факультетов, слетевшихся, словно мотыльки на огонь, в стремлении утешить смазливого юношу. Итан просто купался в их внимании, как древний вампир, питался восхищением, которым его бурно и с лихвой одаривали. И как я раньше не замечала, что кроме себя самого, Клери больше никого любить в принципе не способен. Все иные нужны как свита, как фон, подчеркивающий его великолепие, и как энергетическая подпитка. Тьери прав. Мой уход будет означать, что я струсила, сдалась и не смогла смотреть в лицо врагу. Кроме того, я ведь еще не осуществила вторую свою мечту, намеченную на этот вечер. И пусть первая развеяла девичьи грезы, разбившись о жестокую реальность, рассыпавшись на миллионы розовых искорок, но ведь не уничтожила веру в чудо. Шоколад! Именно о нем я мечтала. И, признаться, даже чаще, чем думала об Итане. Так пускай Клери катится в бездну, а я все же сделаю то, что собиралась. «Ну, и где здесь столы с угощениями?» — улыбнувшись, спросила у Рила. Однокурсник тоже широко улыбнулся, обнажив щербинку между 2 крупными передними зубами, и предложил мне локоть. «Леди, прошу вас, позвольте сопроводить», — отвесил он чуть шутовской поклон. «Позволяю», — почти серьезно кивнула я и положила ладонь на сгиб его руки. В сторону безвозвратно ушедшей влюбленности даже не смотрела, сосредоточившись на фуршетных столах. Да, расстаралась родная академия. Чего здесь только не было. В огромных вазах на нескольких ярусах алели яблоки, золотились спелые груши, розовели персики, свисали кисти сочного винограда всех возможных форм и расцветок. На огромных блюдах выложили канапе, тарталетки с закусками, крошечные вензеля с икрой, украшенные дольками лимона. А от обилия пирогов пирожков, пирожных, коврижек, сахарных трубочек и прочих шедевров кондитерского искусства, просто глаза разбегались. Не иначе ждали кого-то, и явно важную особу. Но, несмотря на обилие и изысканность угощения, привлекло меня отнюдь не это. С краю длинного стола, в круглом серебряном чане, покоящемся на самоподогревающейся магической подставке, в окружении фарфоровых стаканчиков булькало темно-коричневое варево, распространяя вокруг умопомрачительный аромат. Шоколад! Потрясающий, волшебный, завораживающий! А? Я даже не сразу поняла, что Рил уже какое-то время зовет меня. «Вал, я отойду. Мне срочно надо переговорить с магистром Сиприаном, пока старик в благодушном состоянии и гордом одиночестве. Знаешь же, как у меня обстоят дела по истории стихийной магии», — зашептал Тири, кивая в сторону небольшой терраски. Да, с гуманитарными науками у Рила не ладилось, а старик Сиприан как-то сразу это заметил, не давая ему спуску. Я кивнула, благословляя однокурсника на подвиг, и потянулась за стаканчиком. Но мечте было не дано воплотиться в одночасье. Вожделенную емкость увели практически из-под носа, причем рука, сгробаставшая стакан, показалась смутно знакомой. Красивая такая, ухоженная мужская рука с длинными аристократическими пальцами. И перстень я помнила. А потом за спиной тоже весьма знакомый, но почему-то непривычно мурлычущий, и я бы даже сказала, томный голос произнес. «Позвольте вам помочь, леди. Шоколада?» Я застыла, не в силах поверить и боясь пошевелиться вообще. В поле зрения появилась вторая рука. Надо сказать, не менее холеная и, пожалуй, еще более красивая. Взяв блестящий серебряный половник, мой собеседник опустил его в чан, а потом аккуратно заполнил стаканчик дымящимся напитком. И на каком же факультете обучаются столь прелестные создания? Эх, пришлось поворачиваться, чтобы заглянуть в лицо судьбе, которая продолжала надо мной издеваться. «Магистр Салмелдир?» Халтурно, неискренне и бездарно наигранно радостно спросила я. Светлые брови удивленно поднялись. На прекрасном лице отразилась глубокая задумчивость, а потом и растерянность. «Адепт Снарк?» — тихо спросил эльф, продолжая стоять с моим, между прочим, стаканчиком в руках. «Валери!» — поправила его я и попыталась завладеть стаканчиком. «Не тут-то было». Эльф только с виду был расслаблен, но емкость держал крепко. Пришлось приложить немало усилий, чтобы отвоевать мечту. «Неожиданно!» — хрипло произнес магистр, оставшись с пустыми руками. Он внимательно изучающе окинул взглядом меня всю и продолжил. «Лучше поздно, чем никто». Намек оказался совсем прозрачным, а двусмысленность, прозвучащая в его фразе, на которую в привычной обстановке я бы не обратила внимания, заставила покраснеть. «Тоже считаете, что женщине не место на боевом факультете?» Прямо и чуть укоризненно спросила я. Эльф явно замешкался. «Пожалуй, не считаю. Женщина — это тот же мужчина, только лучше. Женщины, в принципе, могут все. Но некоторые просто стесняются». Кажется, мой вопрос озадачил магистра. И если эльф отлично представлял, как общаться с адептом боевого отделения Снарк, то как разговаривать с симпатичной Валери он не знал. Отчего его обычные двусмысленные фразы превращались в сказочную пошлость, смущая не только меня, но и его самого. «Жениться вам нужно», — улыбнулась я и покачала головой. «Если эльф не женился до 100 лет, то потом ему уже рано», — философски заметил Салмелдир. «Потанцуем?» «Этого еще не хватало». «В следующий раз обязательно», — поспешно ответила я и развернулась, чтобы отойти от преподавателя. «Ох, зря я это сделала. Зря. Судьба продолжала преподносить мне сюрпризы и не сказать, чтобы они были приятными». «Ох!» — выдохнула я, когда от столкновения горячий шоколад выплеснулся мне на руку. «Да, малх с ней, с рукой-то? В тот момент моя собственная персона заботила мало, а вот расплывающиеся коричневые пятна на светлом кафтане, обильно украшенном изящной золотой вышивкой, а теперь и коричневатыми подтеками, заботили. Причем сильно. То ли потому, что кафтан был чужой, то ли от того, что грудь, которую он обтягивал, показалась слишком широкой. В любом случае, поднимать глаза не спешила, ощущая, как щеки все сильнее и сильнее полыхают. «Не мой сегодня день, не мой». «Извините», — почти прошептала я. «Кто бы ни был незнакомец, но вежливость — наше все. А снарки — род хоть и не богатый, но уважаемый и древний. Горячие напитки предпочитаю употреблять медленнее и вовнутрь», — раздался сверху голос. «Мужской, приятный, обволакивающий, такой, от которого почему-то мурашки по коже, а нежный бархат платья, соприкасаясь с ними, только добавлял острых ощущений». И стало вдруг так любопытно, что, несмотря на неудобство и всю нелепость создавшейся ситуации, я все же задрала голову, чтобы посмотреть в глаза своей жертве. А она, то есть жертва, оказалась высокой, темноволосой и настолько симпатичной, что даже дух захватывала. Даже синие глаза у мужчины были настолько насыщенного и темного оттенка, что казались почти черными. Высокие скулы, мужественный, чуть квадратный подбородок, безупречная кожа щек — определенно великолепен. Так вот, по всему этому великолепию, сейчас так же, как и по костюму гостя, стекали коричневые ручейки вожделенного мною шоколада. Стало стыдно. Очень. Даже более, чем до того. «Я не хотела», — едва слышно пробормотала я. «Надеюсь», — весело усмехнулся незнакомец, достал батистовый платок с изящной монограммой с переплетенными буквами «Э» и «С», и невозмутимо стал промакивать лицо. «Надеюсь, вы заплатите мне за это». Вроде и мягко произнес, но посмотрел так. А в глазах такое пламя полыхнуло, что я невольно поежилась. Древняя кровь, чистая, без примесей. Интересно, кто он? Дракон? А может быть, вообще демон? Нет, откуда бы ему тут взяться? Но на всякий случай попятилась, натолкнувшись на неожиданную преграду, которая хохотнула голосом магистра Салмелдира. «Не успел появиться, а уже на адепток нападаешь, Эмерс». Незнакомец, хотя благодаря нашему куратору теперь я знала его имя, посмотрел куда-то поверх моей головы и улыбнулся. «Я бы сказал, что все было в точности да наоборот», — не глядя на меня, сообщил брюнет. «Девушка первая на меня напала, фактически вынудив пережить несколько горячих моментов». Стерев с породистого лица последние капли, тот, кого назвали Эмерсом, сложил платок и отправил его в карман кафтана. Горячих моментов смущение достигло апогея. «Такой же охальник, как наш эльф. Но если к шуточкам магистра я привыкла, то невинные, по сути, остроты гости Академии отчего-то задели меня». «Не помню, чтобы ты хоть раз возражал против такого», — рассмеялся эльф и вышел вперед, протягивая незнакомцу руку. «Давно не виделись, дружище!» «Салмелдир? Руку? Сам?» «Воистину, сегодня небо упадет на землю. Да с нашим куратором даже ректор и все проверяющие из Королевского попечительского совета общались издалека и почему-то крайне уважительно. А тут...» «Рад тебя видеть, Друлаван!» Тот, который Эмерс крепко пожал протянутую руку. «Друлаван? Это, надо полагать, имя преподавателя по боевым искусствам. Странно, что за 3 года никто из нашей группы так и не успел его узнать. Боевики обращались к нему магистр, а воздыхательницы из числа адепток других факультетов называли его не иначе, как «красавчик Мел». «Какими судьбами в нашу тихую обитель?» — спросил эльф. «Я же под шумок решила ретироваться, пока мужчины обо мне, казалось, забыли». Потихоньку, шаг за шагом, начала отступать, чтобы затеряться в толпе гостей. «Стоять!» — прилетела грозная от магистра Салмелдира. «Куда?» А вот это уже от странного синеглазого, на чьем костюме осталась вторая моя мечта на сегодняшний вечер. «Засада!» «Туда?» — неопределенно махнув рукой в зал, где кружились танцующие пары. «Если мне память не изменяет, вы мне танец обещали, адепт Снарк», — лениво протянул эльф. «Вам изменяет память, магистр», — поспешно заверила я, шалея от своей смелости. «Как же!» — искренне удивился Салмилдир. «Вы четко обозначили, что потанцуете со мной при следующей встрече, не так ли, Валери?» Мне даже на секунду показалось, что, произнося мое имя, эльф смаковал каждую букву, прикрыв глаза. Ну, чисто кот, который поймал мышку, слегка ее придушил и сейчас растягивал удовольствие, предвкушая сытный обед. Нет уж, спасибо, снарки никогда не были легкой добычей. «Именно так, магистр», — по-военному отрапортовала я, вытянувшись перед мужчинами в струнку. Эльф поморщился. Ему явно не понравилось то, что я напомнила о его статусе преподавателя, но он не растерялся. «А раз так», — промурлыкал вполне себе привлекательный куратор, «смею напомнить, магистр, что мы еще не расстались, чтобы встретиться вновь. А исходя из этого...» Салмилдир развеселился не на шутку и захохотал, обнажая ряд идеальных белоснежных зубов. Впрочем, у древних рас, в отличие от нас, людей, почти все было идеальным. «Вы мне что, Валери, отказываете?» — спросил он. А я кивнула и еще добавила. «Совершенно верно, магистр, и имею полное право». «Зато не можете отказать мне», — вдруг совершенно серьезно произнес странный знакомый эльфа. А в глубине синих глаз снова полыхнуло пламя. «Точно, дракон, как пить дать? Вы мне в некотором роде тоже должны, леди». «Должна?» — растерянно переспросила я. «Представь нас!» А это уже Салмилдиру. Причем незнакомец не просил, а требовал и считал, что эльф ему не сможет отказать. Собственно, и не смог. Он бросил странный взгляд на загадочного брюнета, а потом очень тихо, так что слышали только мы, представил своего знакомого. «Лорд Эмерс Дарк Сеттар». «Ого! Да я причинила ущерб костюму совсем непростого демона, и даже не только высшего. Определенно, друг нашего эльфа имел конкретное отношение к правящему роду». «Леди Валери Снарк», — объявил куратор чуть громче, вырывая меня из плена собственных мыслей. Синеглазый коротко, но довольно глубоко для его положения в обществе кивнул, а потом шагнул вперед и предложил руку. И я вложила в нее свою ладонь, как того и требовал этикет. А потом он поцеловал мне руку. Да, этого тоже требовал Малхов этикет, но губы демона жгли даже через перчатку, посылая раскаленные волны по всему телу, заставляя гореть каждую клеточку. Как же больно и как же хорошо! И, надеюсь, это сейчас не я застонала от позорного удовольствия. Слава Малху, что из-за гремевшей вокруг музыки моего конфуза никто не заметил. Почти никто. Оставались все же магистр Салмилдир и его демоническое лордство Эмерс Дарк Сеттар. И синие глаза, внутри которых разгоралось пламя, слишком внимательно следили за моей реакцией. Подозреваю, брюнет видел меня насквозь, а мое стеснение впитывал как губка. По крайней мере, ноздри ровного, чуть крупноватого аристократического носа хищно раздувались, словно мужчина принюхивался, а красивые губы чуть искривила ухмылка. Скорее всего, циничная, потому что мое второе предположение было совершенно глупым и никак не вязалось с образом самоуверенного и властного лорда. Не мог же он растеряться, ведь правда? Я поспешно вырвала руку, которую Дарк Сеттар все еще удерживал, и практически мгновенно спрятала ее за спиной. Улыбка демона стала шире. «Зря», — едва слышно прошептал синеглазый, — руку он так и не отпустил. На этот раз произнес громче: «Позвольте пригласить вас на танец, леди Валери». «На танец. Легко сказать. Прикоснуться к Эмерсу вновь я как-то не торопилась. У меня и после первого раза все еще коленки дрожали. «Ну что же вы?» И чуть тише добавил. «Ты не можешь мне отказать». Его красноречивый взгляд на кафтан, покрытый пятнами шоколада, сказал о многом. «Согласна. Виновата». И отказаться действительно было бы совсем невежливо. И все же... «Один танец, лорд, и вы спишете мой долг полностью?» «Всего один танец, леди Валери, и я прощу ваш долг. Слово Сетара». И снова ухмылка. «Хорошо», — медленно ответила я, «но не считаете ли вы, что ваш гардероб не в порядке?» И вот сейчас мужчина рассмеялся. Искренне, заливисто и очень-очень обидно. «Вы об этом?» — он указал на пятна и провел над ними рукой. «И?» «О, Малх всемогущий!» Шоколад вспыхивал под его ладонью красными искрами и исчезал без следа, не причиняя ткани никакого ущерба. «Значит, проблема яйца, выеденного, не стоила, а я повелась, как последняя дурочка?» Магия древних рас впечатляла. «Вот же демон!» «Ладно, снарки умеют проигрывать с достоинством. Один танец, а потом...» «Потом я изо всех сил постараюсь держаться подальше от этого невозможного высшего». Ладонь снова оказалась в его руке. Я снова чувствовала его сквозь тонкую ткань бальной перчатки. Демон опалял, воспламенял и заставлял сгорать заживо. Но, Малх, это было и ужасно, и прекрасно одновременно. «Идемте, леди!» — хрипло произнес синеглазый и повел меня в круг танцующих. «Все идет хорошо, только странно и мимо», — вздохнул за нашими спинами эльф, чем еще больше меня озадачил.